Заключенным всегда что-то нужно от посетителей. И Хэтчер не собирался становиться исключением. «А что ты хочешь?» — осторожно спросила Райли. Хэтчер постучал по столу пальцами. «Что ж, я скажу тебе то, что ты хочешь узнать, взамен на то, что ты расскажешь мне кое о чем, когда мы закончим. Что-то, о чем ты не хочешь, чтобы знали другие люди. Что-то такое, что ты не хочешь, чтобы вообще кто-то знал». Райли постаралась скрыть беспокойство. Это могло быть уловкой. Очень вероятно, что он надеется, что она ему скажет то, что он сможет использовать в своих целях. И, может быть, даже для ее шантажа. Но что ее действительно удивило, так это то, что он не попросил сделать это прежде, чем выложит ей свою информацию. Райли ведь могла и нарушить обещание. Хотя могла ли? Или он верно распознал в ней человека, чьему слову можно доверять? «По рукам», — сказала она. «Тогда начинай», — предложил Хэтчер. Райли решила сразу перейти к делу. «Майк сказал, что ты многое знаешь о цепях», — сказала она. Улыбка Хэтчера немного помрачнела. «Да, меня называли мастером цепей. Давно, еще когда я состоял в уличной банде. Я много дрался цепями, это была моя фишка. Выглядел я из-за этого довольно угрожающе, так что я быстро рос в рейтингах. И я убил нескольких человек цепями, не счесть скольких. Все-таки я был уличным воином». Его лицо приобрело отстраненное выражение, когда он погрузился в воспоминания. «Был один участковый, который особенно точил на меня зуб», — сказал он. «Он клялся, что посадит меня, а я клялся, что убью его, если он попытается». «Что ж, однажды я раскрошил его в порошок с помощью цепей для шин. От него мало что осталось, когда я закончил. Хоронили его в закрытом гробу». Он прищурился. «О, стоит ли добавлять, что я бросил его тело на крыльцо его дома, чтобы его нашли, его жена с детьми? Тогда меня поймали, и я попал туда, где и нахожусь до сих пор». Райли поразилась тому, как спокойно он это сказал, как будто рассказывал о ком-то другом. Она пыталась обнаружить на его лице сожаление, но так и не смогла. Этот рассказ объяснял, почему его не выпустили досрочно. Хэтчер продолжал. «Майк рассказывал мне о серийном маньяке, на которого ты охотишься. О том, как он связывает женщин, мучает их, оставляет их тела обмотанными цепями и в смирительных рубашках». «Верно», — подтвердила Райли. «Он помешан на цепях. Кажется, он их коллекционирует. Все их виды,